не говорить с Альваро. Я совершенно четко предвидел, что мой бездеятельный характер изберет Б. В пятницу с часу дня меня начал беспокоить телефон. Я возмущался, что этот аппарат, из которого когда-то звучал навек умолкший голос Беатрис, может унизиться, став рупором тщетных и, вероятно, гневных упреков обманутого Карлоса Архентино Данейри. К счастью, ничего не произошло. У меня только возникла неизбежная неприязнь к этому человеку, навязавшему мне деликатное поручение, а затем меня забывшему. Телефон перестал меня терроризировать, но в конце октября Карлос Архентино вдруг опять позвонил. Он был в крайнем волнении. Сперва я даже не узнал его голоса. Со скорбью и гневом, запинаясь, он сообщил, что эти распоясавшиеся Дзунино и Дзунгри под предлогом расширения своей уродливой кондитерской собираются снести его дом. Дом моих предков, мой дом, почтенный дом, состарившийся на улице Гарая, повторял он, отвлекаясь, видимо, от горя музыкой слов. Мне было нетрудно понять и разделить его скорбь. После 40 любая перемена — символ удручающего бега времени. Кроме того, речь шла о доме, который был для меня связан бесчисленными нитями с Беатрис. Я хотел было изложить это тонкое обстоятельство, но мой собеседник меня не слушал. Он сказал, что если Дзунино и Дзунгри будут настаивать на своей абсурдной затее, его адвокат, доктор Дзунни, потребует с них самим фактом за потери и убытки и заставит выплатить 100 000 песо. Имя Дзунни произвело на меня впечатление. Солидная репутация его контор в Кассеросе и Такуари вошла в поговорку. Я спросил, взялся ли Дзунни вести дело. Данери сказал, что будет с ним об этом говорить нынче вечером. Он немного замялся. Потом голосом ровным, бесцветным, каким мы обычно сообщаем что-то глубоко интимное, сказал, что для окончания поэмы ему необходим этот дом, так как в одном из углов подвала находится Алеф. Он объяснил, что Алеф — одна из точек пространства, в которой собраны все прочие точки. Он, Алеф, находится в подвале под столовой, — продолжал Карлос Архентино, став от горя красноречивым. — Он мой! Он мой! Я открыл его в детстве, еще до того, как пошел в школу. Лестница в подвал крутая. Дядя и тетя запрещали мне спускаться, но кто-то сказал, что в подвале находится целый мир. Как я узнал впоследствии, речь шла о сундуке, но тогда я понял буквально, что там есть целый мир. Тайком я спустился, скатился по запретной лестнице, упал, а когда открыл глаза, то увидел Алеф. «Алеф?» — переспросил я. «Да, Алеф. Место, в котором, не смешиваясь, находятся все места земного шара, и видишь их там со всех сторон. Я никому не рассказал о своем открытии, но пошел в подвал еще и еще. Ребенок, конечно, не понимал, что эта привилегия ему дарована, чтобы, став мужчиной, он создал поэму. Нет, Дзунино и Дзунгри меня не ограбят, 1000 раз нет». Со сводом законов в руках доктор Дзунни докажет, что мой Алеф не отчуждаем. Я попытался воззвать к здравому смыслу, но, может быть, в подвале слишком темно? Да, нелегко истине проникнуть в сопротивляющийся ум. Но ведь если в Алефе находятся все места земли, стало быть, там же находятся и все фонари, лампы, все источники света. Сейчас же приду посмотреть на него. Я положил трубку, не дав ему времени возразить. Порой достаточно узнать один факт, и мгновенно видишь ряд подтверждающих обстоятельств, о которых прежде и не подозревал. Я удивился, как это я до сих пор не понимал, что Карлос Архентино